14. Кипр. История любви длиной 9500 лет. В мире, который всегда был немного безумным, кошка шагает весьма уверенно. Розанна Амберсон. На прекрасном острове Кипр, где богатая история гармонирует с красотой Средиземного моря, кошки тоже оставили след, став частью занимательных легенд, дошедших до наших дней. Рассказывают, что кошки бродили по истертым камням старых храмов. В древнем городе Китион, на территории современной Ларнаки, были найдены их настенные изображения, причем на видном месте, свидетельство, что тысячи лет назад на Кипре ценили кошек. В узких переулках мы видим их любопытные глаза и элегантную походку. Они крадутся, уверенные в том, что хранят все тайны острова. Коты — немые конфиденты стариков и невозмутимые соглядатые неспешной повседневности. В лавках и трактирах они демонстрируют свою харизму за столиками, стремясь получить от посетителей немного ласки. Говорят, что кошка в ресторане — хорошее предзнаменование, предвестник вкусной еды и приятной компании. Кошки знают, что их любят, и знают, что их присутствие, пятнистая шерсть и нежные голоса придают острову ореол тайны. Есть мнение, что эти кошки обладают мудростью древних, знают места, где спрятаны затерянные сокровища и частенько сами выбирают тех, кому предложить свое общество. Согласно легенде, все началось в IV веке, когда группа свирепых крысоловов, потомков очень своеобразного племени, прибыла на остров вместе со святой Еленой, матерью прославленного Константина Великого. Охотники на змей. Вернемся в эпоху беспощадных засух, вынудивших большинство жителей покинуть остров. Невзирая на трудности, святая Елена, мудрая и настойчивая, решила основать здесь монастырь в честь святого Николая. Однако она не учла, что в то время остров кишел ядовитыми змеями. Решение было воистину грандиозным — нанять корабль, полный египетских и палестинских кошек, чтобы избавить нынешних и будущих жителей острова от злобных рептилий. Так началась история содружества монахов и кошек, которая будет длиться столетия. Каждый день на рассвете и на закате монахи звонили в колокол, и кошки приходили за порцией еды, чтобы набраться сил перед охотой. Храбрые кошки, сражающиеся с ядовитыми змеями, стали здесь обычным делом. Монастырь святого Николая, основанный в 327 году, процветал. Монахи с огромной преданностью заботились о кошках в благодарность за их неустанный труд. Многие годы спустя венецианский путешественник Франческо Суриано отметил этот любопытный союз в своих записках от 1484 года. Удивительное зрелище, ведь почти все коты пострадали от змей. У одного нет носа, у другого — уха, а у третьего — глаза, или, что еще хуже, и того, и другого. Не менее удивительно, как во время еды, услышав звон колокола, они собираются перед монастырем, а после второго сигнала сытые коты возвращаются на борьбу со змеями. Спустя годы, в 1573 году, отец Стефан де Лузиньян написал в своей хорографии и краткой истории острова Кипр, что окрестные земли стали собственностью монастыря при условии, что монахи обязуются всегда кормить 100 кошек. Однако времена меняются, как и жизнь кошек. Белая полоса сменяется черной. В конце XVI века, во время османского нашествия, монастырь разрушили, и пушистые змееловы, которые вели тихую жизнь под защитой общины, были вынуждены искать себе пропитание самостоятельно. В 1983 году монастырь возродили 6 монахинь, решивших вернуть к жизни эту древнюю традицию. Хотя кошкам больше не нужно охотиться на змей, они нашли приют во дворах и садах монастыря. Но правительство Кипра, которое курирует монастырь, не выделяет монахиням достаточно средств. Кошки выживают благодаря пожертвованиям туристов и местных христиан. Кипрские коты, хотя официально такой породы и нет, символ острова. Эти кошки не просто хранители старинных мифов, но и, возможно, древнейшие домашние питомцы. Исследование 2004 года, проведенное французскими археологами под руководством Жана Дени Виня, пролила свет на происхождение домашних кошек. На стоянке до керамического неолита Шелура Камбас, относящейся к началу 9-го тысячелетия до нашей эры, были найдены останки 8-месячной кошки, лежащей рядом со своим хозяином. Это открытие поставило под сомнение распространенное мнение о том, что кошки были впервые приручены на землях Древнего Египта, где обрели статус священных животных. Изображения домашних кошек, выполненные более 3500 лет назад, казалось бы, подтверждают эту теорию. Однако эта кипрская кошка и ее верный хозяин скончались 9500 лет назад, что кардинально меняет наше представление о взаимоотношениях человека и кошек. При раскопках обнаружились большие кости, поразительно похожие на Felis silvestris libica, также известную как африканская дикая кошка. Таким образом, кипрская кошка вновь ставит перед нами загадку, являя свидетельство раннего сосуществования этих животных с нашим видом. Связи, которая поддерживалась на протяжении тысячелетий на мирном острове Кипр. Кошки и политика. На кипрской земле живут две благородные породы кошек. Однако их история полна интриг и проблем в силу конфликта, корни которого уходят в непростые отношения между турками и греками. В 2010-х годах разгорелась бурная полемика вокруг благородной породы кошек, известной как Афродита. Они отличаются внушительным ростом и кротким нравом. Как и ожидалось, кипрское фелинологическое общество, CFS, прилагало все усилия для признания этой породы национальным достоянием. Но местные турки не заставили себя долго ждать и объявили эту породу своей, что вызвало гнев кипрских греков, добившихся успеха за рубежом с этой выдающейся породой. Кипрская фелинологическая ассоциация, CFSA, выразила обеспокоенность смешением этой породы с другими, исконными турецкими, опасаясь, чтобы турки не зарегистрировали эти гибриды как собственные и тем самым не испортили породу. В разгар этого конфликта ассоциация пошла на решительный шаг, чтобы пресечь попытки нарушить чистоту кипрской разновидности кошек. Архиепископ Кипра Хризостом II заявил через своего представителя, что кипрские кошки неразрывно связаны с историей и традициями его любимой страны. Церковь, хранительница веры и культуры, без колебаний поддержит любые усилия по защите их родословной. В этом уголке Средиземноморья сосуществуют две благородные породы. С одной стороны, величественная гигантская Афродита, которую многие считают старейшей породой домашних кошек в мире, впечатляет необычайно длинными задними лапами, идеально подходящими для горной местности. Эти кошки — крупные, сильные и мускулистые, с удлиненным телом, заостренными ушами и треугольным черепом, хотя их величие полностью раскрывается только по достижении зрелости. В 3 года. Официальное признание со стороны WCF произошло в 2012 году. В отличие от них, очаровательные кошки, завезенные святой Еленой, меньше ростом, уши поставлены шире. Обе породы, не подверженные влиянию человека, сохраняют чистоту своей родословной, оставаясь безмолвными хранителями богатого наследия острова Кипр. Перенаселение, уничтоженное вирусом. Если на рассвете попасть на местное кладбище, то можно увидеть, как кошки робко выглядывают из-за надгробий в ожидании завтрака, который приносит им бесчисленные добрые души. Затем наступает очередь других кошек Никосии и всего острова. Официальных данных нет, но по информации зоосообществ, кошек здесь по меньшей мере столько же, сколько и людей, то есть примерно 1 000 000. Это очень много, и число продолжает расти, поскольку нестерилизованных кошек часто бросают, что приводит к новым волнам котят. Приюты пытаются бороться с перенаселением, хотя пока безуспешно. Но в 2023 году над ними нависла зловещая тень. Появилась злокачественная мутация кошачьего коронавируса, инфекционный перитонит, ИП. Словно призрак, собирающий кровавую дань, он унес жизни огромного количества кошек, уничтожив все на своем пути. Приюты сокрушаются по поводу шокирующей цифры в 300 000 смертей, из-за вируса, возникшего в результате мутации кишечного коронавируса, который поражает 90% кошек и распространяется среди них с пугающей свирепостью. Симптомы этой кошачьей чумы — лихорадка, вздутие живота, слабость, а иногда и агрессия. Однако диагностировать заболевание крайне сложно, для этого требуются средства, а их пока нет. Это почти приговор для бездомных кошек, которые молча прячутся и после непродолжительной борьбы погибают. Отважные кошки, завезенные в эти края, чтобы защитить поля от змей, великолепные охотники, помогавшие бороться с вредителями, сегодня не получают особого внимания на этом райском средиземноморском острове. Очередной пример человеческой неблагодарности.